Глава 13. Совещание. «Никогда б не подумал, что можно так устать, занимаясь рутинными делами», — пробормотал Максим, валясь на кровать. «Это называется бремя ответственности», — заметила старшая, мгновенно засыпая. Кроме занятий, Татьяна нагрузила его личной беседой. Потом была встреча с самураями, общение с выжившими. Вместе с Вениамином и Мариной они принимали беженцев, распределяли их по корпусам. И хотя Светлова раньше пообещала, что он будет только ширмой для принятия решений, а значит, вся ответственность останется на ней, получалось не так. Японцы воспринимали его весьма однозначно, как главу клана, со всеми вытекающими обязательствами. Они хоть и не требовали от него решения обычных задач, но все больше вопросов возникало в светской жизни. Как их принцесса решала все эти вечные дела с караульными, представителями и прочим, Максим не представлял. А ведь у нее, по словам Тадаки, больше 1000 этих самых самураев. Беженцы, которым доступ к телу Светловой был закрыт, обращались с самыми пустяковыми, на первый взгляд, проблемами. Отсутствие средств личной гигиены, неудобное распределение внутри общежития, недостаток света. Но хуже всего было с преподавателями и воспитателями, прибывшими вместе с детьми. Они воспринимали аудиенцию у мальчика и двух студентов практически как личное оскорбление. А вот проблемы они ставили и в самом деле серьезные. Каждый был ответственным за свою группу. И хотя самых младших отправили в первый жилой корпус, оставались дети с 6 до 8. Самые старшие были младше Максима всего на 2 года, физически. И им требовалось все – одежда, медикаменты, учебники. Дефицит приводил кураторов в бешенство. Они понимали свое бессилие, поэтому просили, просили и снова просили. Зачастую с запасом, с пеной у рта доказывая, что именно их группа самая обделенная. В общем, времени не оставалось абсолютно. Грустная Мурка, так и не поучаствовавшая в сражении с японцами, приходила ко входу поластиться. Но он смог уделить ей всего 5 минут. Хорошо, хоть все понимающая Химера легко согласилась пойти еще погулять. Она выбиралась из хлева под строгим контролем Кати, чтобы не портить птицу, живущую на ферме. «Что, приставать никому не будешь?» — с сарказмом спросила Маша, тыча гейши в плечо костяшками. Марина лишь простонала нечто нечленораздельное и плотнее укуталась в одеяло. Она брала на себя большую часть забот, составляла списки требований и пожеланий, вела общий баланс выделенных ресурсов. Вениамин тоже помогал как мог, но в основном служил связующим звеном между ними и начальницей. Максим вечером заглянул в записи старшей и, едва их разобрав, смачно выругался. Запасы были на исходе. Ну, то есть теоретически они были безграничны. Вот только находились на складах старой военной базы в нескольких километрах пути. Учитывая жесткое ограничение по перемещениям даже внутри базы, как решить это все, Максим не представлял. «Утро вечера мудренее», — пробормотал он, подтягиваясь наверх и укладываясь на подушку. Веки мгновенно слиплись, будто их смазали клеем. Но желанный сон не пришел. «Нет, ну нет же!» — возмущенно вскрикнул парень, оказавшись внутри купола. «Я и так устал, как не знаю кто». «И тем не менее, ваш японский никуда не годится», — ответил царь. «Мы должны позаниматься хотя бы 1 час реального времени, иначе не будет прогресса». «Не напирай на него так», — сказала дикая кошка, появляясь рядом. «В крайнем случае мы оба будем рядом, сможем перевести сложные фразы. И вообще, ему бы больше учебник по истории пригодился, как мировой, так и региона. Кто же спорит? Но чего нет, того нет. В данный момент меня больше волнует его понимание происходящего. Ну и плюс, у нас, кажется, большие проблемы с экономикой и политикой. «Нет у нас с ними проблем», — пробормотал парень, положив голову на колени Маши. Преобразившаяся девушка была совсем не против. «Отрицание — не лучший способ решения», — фыркнул кот. «Это не отрицание. Они нам просто сейчас не нужны. Вот какая сейчас экономика?» «О чем ты? Мы собиратели. У нас одна экономика — собрать то, что еще осталось. Какая к черту дипломатия? Выживание — единственная цель». «Вот как? Интересный взгляд на вещи. И что же мы, по-вашему, будем делать, когда все, что произведено, будет истрачено? Когда окончательно пропадут все продукты питания, закончатся витамины, уголь для котельной в конце концов? Видели же, что снег сегодня был почти черным? Куратор училища не выдержала и начала отапливать корпуса. Поэтому стало тепло в зданиях, а температура снаружи все снижается. Слушай, меня и так сделали ответственным за 500 человек. Пусть у начальницы об этом голова болит. Нам и текущих проблем хватает. О, поверь, у нее она болит гораздо больше твоего. Я в этом на все 100% уверен. Она даже ассистента своего послала вам помогать. У нее, конечно, есть помощники. Но все ваши проблемы для нее не сняты, а лишь конкретизированы. А ведь сейчас идет самый сложный процесс – обустройство. Дальше, когда работа будет поставлена на регулярные рельсы, должно стать полегче. «Хорошо бы», – с надеждой протянул парень. «Ладно, черт с тобой. Давай свой японский». «Он не мой, он наш», – усмехнулся царь, создавая целую стопку учебников и пособий прямо из воздуха. «Эх, если бы можно было и в реальности делать то же самое! Мечты, мечты!» Они усиленно занимались на протяжении нескольких виртуальных суток. К концу первого дня Максим более-менее усвоил стандартный набор фраз. Речь не шла о письменности, пока только устное общение. Хотя в дальнейшем и письменность понадобится. К концу четвертых суток Макс уже вполне мог смотреть японские мультики без перевода. Соответствие картинок и надписей было практически идеальным. А вот с общением получалось хуже. Собеседник же не скакал, обозначая, о чем он говорит. К счастью, тут подключался царь, мгновенно выдавая перевод. «Хватит, не могу больше. Я сейчас умру от переутомления, и ответственность будет на тебе». «Да, жаль, конечно, но хватит. Больше ты и вправду не выдержишь», — пробормотал кот, закрывая очередную симуляцию. «Тогда отбой». Максим благодарно кивнул и, закрыв глаза, мгновенно провалился в беспамятство. В этот раз снов не было совершенно. Просто спасительная тьма без малейшего просвета. Но длилось это недолго. Вот, казалось бы, только закрыл глаза, а Маша уже настойчиво трясет за плечи. «Слушай, я только уснул», — вяло отбиваясь, сказал Максим. «Какой только уснул? Уже 8:20. Через 10 минут занятия начинаются», — воскликнула девочка. «Или господин Ферронов решил отлынивать?» «Нет, нельзя», — пробормотал парень, с трудом открывая глаза. «Такое чувство, что я и не спал вовсе». «Добро пожаловать во взрослую жизнь, милый», — грустно улыбнувшись, сказала Марина, выходя из ванной. «Я, правда, надеялась, что вначале ты узнаешь другие ее аспекты, гораздо более приятные». «А в ней и вправду есть что-то приятное?» — удивленно спросил Макс. «Есть, поверь мне», — многообещающе улыбнувшись, ответила девушка. «Но пробовать тебе их пока рано». «Дожить бы до них в таком темпе», — мрачно сказал парень, отправляясь в уборную. «Царь, что у нас сегодня с делами?» «Стандартный список. До 12 занятия, потом встречи до 4, но могут затянуться. Позже индивидуальные уроки по языку. Давно не занимались конструированием и медициной. Думаю, часов 100 на сегодня будет достаточно». «Черт! Вот все мечтают, чтобы в сутках было больше 24 часов. Но не думают, что при таком раскладе можно от перенапряжения умереть. При работе с подсознанием участвует только ваш мозг и нервные окончания. При правильном режиме питания их усталость также можно снять. Хотя рекомендую все же спать больше и заниматься в виртуальности». «Кто бы мне еще позволил?» — подумал парень, одеваясь. «Доброе утро, Соня», — сказал, входя в комнату, Вениамин. На нем была идеально выправленная военная форма без погон, только лычка с фамилией и инициалами. «Веня, еще раз войдешь без стука, вынесут вперед ногами», — строго сказала уже одевшаяся Марина. «А если бы мы голые были?» «Поверь, ты меня абсолютно не интересуешь в этом плане. Мне хватает», — отмахнулся адъютант. «Ну-ну, зачем пришел? Чтобы констатировать опоздание?» «Нет, хотя это тоже сделаю. Господин Ферронов с советниками приглашается на встречу руководителей училища», — сказал он строго официальным тоном. Но потом, задумавшись на секунду, поправился. «Вернее, не так. Он приглашает всех на совещание к себе, но остальные уже пришли, а его все нет». «Да блин, ну вот зачем эти игры?» — вздохнула Марина. «Будто заняться больше нечем. У нас и так целый корпус под управлением. Я еле справляюсь». «Но ведь справляешься? Нечего разглагольствовать. Собирайтесь и бегом за мной. И не забудьте представителей японцев прихватить. В кабинете директора ровно в 10 утра». «Маш, позови Тадаки, пожалуйста», — попросила старшая. «Похоже, что-то серьезное намечается. Максим, ты готов?» «Через 2 минуты буду», — откликнулся парень, быстро одеваясь. Натянув форму и застегнув ремень, он понял, что чувствует себя неуютно. Не так, как вчера, когда одежда жала. Сегодня, наоборот, она стала слишком просторна. Решив не отвлекаться на такие мелочи, он привел себя в порядок и к приходу Тано уже восседал на кресле. Девочки стояли у него за спиной. «Доброе утро, молодой господин», — склонил голову самурай. «Как вам спалось?» «Спасибо, Тадаки-сан, хорошо», — ответил положенной фразой парень. «Как мои люди? Как самочувствие? Нет ли в чем нужды?» «Спасибо за заботу, господин. У нас есть все необходимое. Все, в чем нуждается настоящий самурай. Разве что не хватает женщин, но мы справимся». «Да, боюсь, с этим вопросом я не в состоянии вам помочь в данный момент. Но я подумаю, что можно сделать. С церемониями покончено, а значит, можно было переходить к следующему этапу. Еще вчера вы просили меня пополнить свиту. Я приглашаю вас к обсуждению задач уверенного мне округа. Сейчас вы можете взять 2 доверенных лиц. Когда будете готовы?» «Уже готовы, молодой господин», — тут же склонился японец. «Мы ждали этого предложения уже давно и готовы выслушать ваш приговор за совершенные действия в любой момент. Мы осознаем всю ответственность за то, что не смогли предусмотреть покушение на вас, допустить нарушение вашей власти и нанесение вреда вашим подданным». «Чего?» — не сумев скрыть удивление, спросил Максим, но быстро взял себя в руки. «Рад, что вы серьезно относитесь к моей чести, но дело не только в ней. Прошу пройти за моими людьми в учебный корпус. Через 15 минут у меня будет большое совещание. Вы должны на нем присутствовать, как мой первый помощник в клане Минато. «Почту за честь», — поклонился мужчина. Он прекрасно умел держаться, но в глазах парень успел прочесть искру сомнения. Через 2 минуты Макс уже спускался в коридор между зданиями. Свита его значительно разрослась. Кроме 3 постоянных спутниц, всегда следующих за ним по пятам, теперь было еще и несколько японцев. В 10 шагах позади семенила группа беженцев. Ее вел Вениамин. А раз так, значит, они тоже будут присутствовать. Зайдя в центральный корпус, парень ощутил повисшее напряжение. Уже на лестнице встреченные преподаватели неглубоко кланялись. А стоило им подняться на 3-й этаж, как картина стала и вовсе сюрреалистичной. Татьяна вместе со всеми заместителями стояла у дверей собственного кабинета, о чем-то перешептываясь. Видно было, что они ждут разрешения войти. Вот только давать его было нельзя. Царь об этом буквально орал на ухо. «Доброе утро, господин Феронов!» — склонила голову Светлова. «Рада, что вы смогли с нами встретиться, оторвавшись от занятий. Доброе утро, Татьяна Борисовна! Прошу за мной!» С этими словами он открыл дверь кабинета и зашел внутрь. Обучение, которое ему дала мама, подсказывало, что нужно садиться во главе стола. Ведь формально он здесь самый важный. Кот настаивал на том же. Оставалось определиться с остальными. «Не могли бы вы взять стул и сесть рядом со мной?» — спросил он у Светловой. «Вениамин займется остальными гостями». «Как прикажете», — кивнула Татьяна с едва заметным вздохом облегчения. «Кажется, пока он все делает правильно». Веня, явно заранее подготовившийся к этой встрече и точно знающий, кто и где должен сидеть, проводил всех на свои места. Тану достался стул рядом с главным столом. Напротив него сидел Резник, бывший глава коммуны Охи. Дальше расселись преподаватели и другие ответственные лица. В конце стола Макс с удивлением увидел растерянную Катю. Пока все занимали свои места, деятельность кипела, и чувствовалось, что все идет по заранее подготовленному сценарию. Но стоило последнему стулу скрипнуть, как нависла неловкая тишина. Напряжение с каждой секундой ощутимо уплотнялось. Марина решительно тронула его за плечо. Парень обернулся и почти сразу заметил, как она глазами показывает на стол. Бумага, исписанная красивым ровным почерком, лежала прямо перед ним. «Доброе утро!» — догадавшись, что от него требуют, начал читать Макс. «Приказом генерал-губернатора острова Сахалин Феронова Романа Павловича я назначен наместником этого региона. Этой властью я открываю заседание и передаю слово модератору нашей встречи и руководителю ВВУ Охи Светловой Татьяне». «Спасибо, господин Феронов. Это честь выступать от вашего имени. В первую очередь я рада приветствовать всех присутствующих. И надеюсь, несмотря на прежние разногласия, нам удастся наладить сотрудничество по всем актуальным вопросам. Рада анонсировать вам радиомост с губернатором на следующей неделе. Он будет общаться со всеми поселениями, в том числе и с нашим. В ходе беседы можно будет задать вопросы, которые мы с вами заранее обозначим и которые не в состоянии будем решить самостоятельно». «А до этого что, терпеть?» — хрипло спросил Резник, лицо которого было исполосовано незатянувшимися шрамами. «Прошу быть сдержаннее», — спокойно ответила Татьяна. «То, что вас выбрали представителем от переселенцев, безусловно, важный шаг. И мы относимся со всем уважением к вам и вашим людям. Так что прошу соблюдать тишину. Потом настанет ваша очередь, сможете высказаться». «Извините, но мы и так ждали этой встречи 3 дня. Да у нас появилась тишина!» — рявкнула Светлова так, что Максим подпрыгнул на месте. «Все будет по порядку». следуйте протоколу. В нем обозначена большая часть ваших вопросов. Итак, начнем с самого начала. Первый шаг сделан. Мы собрали выживших из окрестных населенных пунктов под стенами нашего училища. Всего найдено больше 1200 человек. Значительно больше, чем мы рассчитывали. Отказать мы никому не смогли. Это бесчеловечно. Однако вследствие этого у нас возникло несколько существенных проблем. Екатерина Орлова, наш ведущий ветеринар, расскажет о состоянии фермы. «Да добрый день!» — чуть запинаясь, начала Катя, вскочив со своего места. «Я ветеринар, ну, училась на него. В смысле...» — она выдохнула и сделала глубокий вдох. «Немного нервничаю. В общем, я отвечаю за ферму и всех животных на ней. У меня 12 помощниц, и вместе мы справляемся с тем поголовьем скота, которое есть. 50 коров, 217 куриц-несушек. Запас комбикорма и медикаментов достаточен для бесперебойного кормления в течение 2 лет». С каждым словом голос ее звучал все увереннее. Но с тех пор, как начали отбирать противорадиационные препараты для людей, мне стало не хватать. С холодами температура в хлеву снизилась до плюс 10. Животные уже начинают чувствовать первые недомогания. Это срочная проблема. Ее надо решать немедленно, иначе мы лишимся свежих продуктов. Хорошо, спасибо за доклад. Следующим тогда будет котельное отделение. Слава, тебе слово. Спасибо. Немолодой, чисто умытый мужчина поднялся со своего места. Мы выдали максимум, на что способна котельная в текущих условиях. Ей уже больше 100 лет. Работает на угле. Вообще чудо, что она еще держится. Если наш котел эксплуатировать в текущем режиме, то бесперебойную работу я могу гарантировать еще 2 недели. Может, 3. Потом, скорее всего, начнут плавиться застарелые патрубки. Мы регулярно устраняем течи, но проблему надо решать кардинально. Сейчас же я настоятельно рекомендую снизить общий калорийный объем на 10°. Это поможет продлить жизнь оборудованию на 2 месяца. Закончил. «Насколько при этом снизится температура в корпусах?» — спросила Татьяна. «На 5, может, 7°», — ответил Слава. «Но это лучше, чем остаться вообще без тепла». «Неприемлемо!» — выкрикнула женщина, сидящая за резником. Максим не сразу, но узнал в говорившей Ирину, с которой они встретились в Москве. За неполных 5 дней она сильно осунулась и, кажется, даже посидела. «Температура в комнатах и так не превышает 15°. Дети мерзнут. Снизить ее еще на 5 все равно, что выставить нас на улицу осенью». «Осенью, не зимой», — пожал начальник котельной плечами. «Снаружи минус 30». «Прошу тишины. Мы учтем все пожелания», — строго сказала Татьяна. «Давайте дальше. Анатолий Иванович, как у нас с запасами?» «Плохо», — односложно ответил преподаватель по выживанию и баллистике. Но потом, понимая, что такого ответа недостаточно, встал со своего места и продолжил. «В данный момент нам хватает пищи и обеззараживателя для питьевой воды почти на 6 месяцев. Проблема в первую очередь остро стоит с витаминами, в частности с витамином С. Во время прошлой вылазки мы не обратили на это внимания. Значит, нужно это сделать сейчас. Немедленно. Нам нужна экспедиция к складам. Костюмов у нас хватает. Приехать, загрузиться, перевезти. Все это займет не больше 1/2 дня. В противном случае нам грозит глобальный авитаминоз». «Можно?» — спросил, приподнимаясь, уже знакомый Максиму доктор. Татьяна кивнула. «Я полностью согласен с Толей. Медикаменты нам нужны позарез, и чем скорее, тем лучше. Еще 3 недели, и наступит нехватка простейших средств. Антибиотики почти все ушли в Москве. Многие препараты оказались просрочены. Рынок фармацевтики вообще сильно просел после введения наномашин. Так что нам придется искать заменители. Искать не на складах, а по аптекам и магазинам. И хотя это будет несколько проблематично, сделать это нужно. «Понятно», — сказала Светлова, когда врач сел на свое место. «Итак, у нас определились две большие проблемы. Можно даже сказать определяющие. С припасами все понятно. Сегодня же наберем добровольцев для вылазки. А вот с котельной вопрос гораздо сложнее. Свежие продукты нам необходимы, как и нормальные условия жизни в корпусах. Что будет, если мы еще уплотнимся? Переселим людей из трех корпусов в два. Насколько отключение одного корпуса сэкономит потребление тепла?» «Боюсь, не сильно», — ответил кочегар. «Но если это возможно сделать, значит, нужно. Так мы хоть сколько-то сможем продлить работу установки. Хотя в корне проблему это не решит». «Хорошо, значит, займемся этим. Дальше ферма. Есть ли возможность дополнительно утеплить ее изнутри, Анатолий?» «В принципе, можно, но необходимы стройматериалы. Лучше всего подошел бы классический блочный пенопропилен. Соберем внутри дополнительный контур, температура в результате будет сохраняться проще. Если что, в квартирах можно сделать похожую процедуру. Постелить на стены и пол. Будет не очень удобно, но нам сейчас не до красоты отделки. К сожалению, у нас таких нет. Нужно искать на стройках в городе». «Хорошо. Значит, опять все упирается в выезд экспедиции. Теперь, когда у нас довольно добровольцев, я считаю, что дети в подобных мероприятиях участвовать не должны. Тем более, что активность зараженных упала практически до нуля. Значит, мы сможем брать с собой минимальное количество охраны и при этом по максимуму комплектовать команду добровольцев из спасенных. Завтра же сформируем команды для отправки. Если, конечно, наместник не против». «Выслушав все стороны, я считаю, что это единственный верный вариант», — кивнул Максим. Не сказать, что он был полностью за план отправления неизвестно куда. Прочитав список, положенный перед ним Мариной, он вычленил несколько пунктов. «Однако я прошу дополнить список целей. Во-первых, ко мне поступают частые жалобы на нехватку литературы. Детям нужно учиться, готовиться. А у нас на тысячу с лишним самых разных подростков в сумме меньше тысячи книг. По одной на человека. Нужны пособия, нужны ручки. Преподавать, как в прошлом тысячелетии, с помощью только доски и мела, когда даже записать некуда. В общем, вы поняли». «Раз уж мы об этом заговорили, нам нужен досуг», — кивнул Резник. «Кроме естественного, заложенного в нас природой, извините уж за прямоту. И пусть это, как учебники, не первоочередная задача, но крайне важная. Иначе мы скатимся до уровня животных, с которыми боремся. Это уже не говоря о всевозможных контролерах, которые значительно хитрее. К тому же это может снизить напряженность среди студентов». «Хорошее уточнение. Спасибо, Глеб Давыдович. И вам, господин Ферронов. Но, боюсь, три одновременные экспедиции мы не потянем. Костюмов не хватит. Еще вопросы есть?» «Простите, можно?» — поднял руку Вадзаки, всю беседу переводивший совещание для Тадаки. Татьяна нахмурилась, но Максим кивнул. «Мы хотим помочь, искупить вину за нападение на подданных молодого господина. Просим включить нас в ряды добровольцев для экспедиций. Боюсь, это нереально. Хотя нам любые руки пригодятся. Но допустить участие в совместной экспедиции двух недавно враждовавших сторон мы не можем. Да и РХБЗ на всех не хватит. Это главный сдерживающий фактор. Нам не требуются ваши костюмы. Наномашины надежно защищают организм человека от радиации. Нет, я не пойду на такой риск, помотала головой Светлова. И не надо, сказал Максим, вмешиваясь в разговор. Зато я пойду без проблем. Они прекрасно знают, что будет с тем, кто попробует напасть на меня, даже ночью, даже если я сплю. Так что в моем присутствии никто не решится на открытое нападение. Учитывая, что вы им не доверяете, эту ношу я готов взять на себя. 20 человек вполне достаточно для экспедиции. Тем более, что третья задача нужна в первую очередь мне. «Простите, господин наместник, но я против», — возразила Татьяна. «Не стоит рисковать своей жизнью, тем более, что я за вас отвечаю. Я принимаю ваши аргументы, но их недостаточно для того, чтобы я передумал», — сухо сказал парень, заглядывая в глаза присутствующим. При неярком свете масляных ламп видно было напряжение. Резник так и вовсе едва сдерживался, чтобы не сцепиться с Тадаки прямо здесь и сейчас. «Мы отправимся завтра, выполним свои задачи полностью и вернемся с победой. Предлагаю на этом собрание закончить». Максим демонстративно встал, следом за ним поднялись и другие. «Как скажете, господин Ферронов», — со вздохом вынуждена была согласиться Татьяна. «Но, боюсь, вам придется подождать, пока для вас будет готова машина». «Ничего страшного, мы займемся этим сами», — кивнул Макс. Он был настроен решительно, и мелкие неурядицы не могли его остановить. «Всем спасибо за сотрудничество. Увидимся завтра на выезде». Царь орал о том, что нужно встретиться отдельно с Катей и Резником, но сил сидеть без дела уже не было. Не мешкая, он вышел из кабинета вместе со своей свитой и отправился прямиком в гараж.